Дверь открывается, и на пороге возникает Козловский. Рыхлое лицо, рыжая бороденка, потертые джинсы, прожженная сигаретой синтетическая рубаха, пуловер в катышках свалявшейся шерсти. «Салют из трех берданок!» Он садится на стол прямо на свою рукопись. Ноги у него до отвращения тощие. «Какие планы?» говорю я, думая, что этот прозаик-юморист сам по себе гораздо смешнее всех своих сочинений. «В общем, так», — сообщает он. «Колька Внедрищев приглашает немедля к себе меня и тебя. Будут два каких-то эстрадника из Сибири, нуждаются в сценарии концерта. Дело стоящее. С нас коньяк и сухое. Ты при монетах? Я, понимаешь, поиздержался». Колька Внедрищев зав. Отделом на телевидении. Это сила серьезного масштаба, и халтура у него всегда надежная, без осечек. Размышлять тут не приходится.